Глава 10. Новая загадка. Осень неуклонно вступала в свои права. Дни становились короче, в воздухе пахло прелыми листьями и первыми холодами, а к вечеру по школьному двору растекался желтый свет фонарей. Гасли последние окна учебных классов, воспитанники расходились по своим комнатам, но в библиотеке кипела оживленная работа. Здесь, среди стеллажей, заставленных книгами, проходил необычный урок, на котором в центре внимания были не ученики, а учителя и сотрудники школы. По предложению Корнеева, школа внедряла искусственный интеллект в образовательный и административный процесс, и весь персонал учился с ним работать. Заполнение документов, составление отчетов, проверка заданий и выполнение других повседневных задач благодаря автоматизации становилось быстрее, удобнее. Но обучение учителей оказалось не менее сложным, чем обучение Марины. «И что, он прямо сам пишет текст?» — недоверчиво покосился на экран ноутбука один из лаборантов. «Не просто пишет, а помогает формулировать мысли правильно», — пояснила Кира. «Только важно корректно составить промпт, то есть запрос, иначе может выйти не то, что заказывали». «А если я хочу составить служебную записку?» — осторожно спросила секретарь. «Тогда вы пишете «Действуй как профессиональный секретарь». Напиши официальную записку о... и дальше подробно описывайте, что вам нужно», — ответил Илья и продемонстрировал, как это делается. «Это как игра в загадки», — добавил Сашка. «Чем точнее задаешь вопрос, тем лучше ответ». По залу пронесся заинтересованный гул. «А если нужен отчет? Или аналитическая справка? А расписание можно составить?» Ребята терпеливо объясняли, показывали примеры, помогали подгружать документы и создавать правильные запросы. Марина сидела за одним из ноутбуков, набирая текст отчета. «И как я раньше жила без этого?» — пробормотала она, занося данные в столбец таблицы. Рядом стоял Корнеев, внимательно наблюдавший за происходящим. «Ну, что скажете?» — с улыбкой спросил его Илья. «Что скажу?» — Корнеев покачал головой и улыбнулся в ответ. «Все под контролем». Ребята дружно рассмеялись. «По правде говоря, я думал, что вся эта затея — напрасная трата времени. А теперь смотрю и понимаю, мы, взрослые, многому можем у вас научиться». Кира довольно заулыбалась. «Главное не бояться пробовать новое». Марина закончила печатать и откинулась на спинку стула с удовлетворением, глядя на экран. «Первый официальный отчет, который я сделала полностью сама», — объявила она. Ребята переглянулись и, не сговариваясь, опять засмеялись. В этот момент по школе разнесся звонок. Звон разлился по коридорам, однако была в нем какая-то странность. В гуще звуков чуткий слух друзей уловил тихий шепот. Слова, которых нельзя было разобрать. Кира рывком подняла голову. «Вы это слышали?» Илья нахмурился. «Да». Сашка резко обернулся к двери. «Опять призрак?» — выдохнул он, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Звонок прекратился, и странный шепот исчез вместе с ним. В школе воцарилась тишина. Где-то вдалеке хлопнула дверь, кто-то тихо кашлянул, клавиши на клавиатурах вновь негромко застучали. «Наверное, показалось», — помотал головой один из учителей. Взрослые, пожав плечами, вернулись к экранам ноутбуков, будто ничего не случилось. Но трое друзей насторожились. Илья замер, ощущая, как сердце гулко отстукивает удары в груди. Кира почти перестала дышать. Сашка, сидевший на краю стола, распрямился. Его глаза метнулись по библиотеке. Точно он ожидал увидеть того, кто только что говорил. Никто больше не отреагировал. Учителя печатали на клавиатурах. Марина сверяла цифры в отчете. Библиотекарь Галина Сергеевна задумчиво перелистывала страницы книги. Кира поймала взгляд Ильи и посмотрела на Сашку. Тот медленно кивнул. Ребята поняли друг друга без слов. Произошло что-то необычное. Что бы это ни было, Они втроем это слышали. Ветер внезапно тряхнул деревья за окнами, бросив колеблющиеся тени на стены библиотеки. Чувство тревоги усилилось и стало почти осязаемым. Что-то началось. И друзьям предстояло выяснить, что именно. Текст читал Семен Мендельсон.